Сказка о сотворении новой личности. Наконец мудрейшие из жителей задумались над всем этим. Что такое? Куда ни глянь, кругом 16. И, солидно подумав, решили: все это от того, что нет у нас личности. Необходимо нам создать центральный мыслящий орган, совершенно свободный от всяких зависимостей и вполне способный возвыситься надо всем и встать впереди всего, вот как, например, козел в стаде баранов. Некто возразил: братцы, не довольны ли уж претерпели мы от центральных личностей? Не понравилось мудрейшим. Это, кажется, нечто от политики и даже с гражданской скорбью. Некто все тянет. Да ведь как же без политики, ежели она всюду проникает? Я, конечно, имею в виду, что в тюрьмах тесно, в каторге повернуться негде, и что необходимо расширение прав. Но мудрейшие из жителей ему строго заметили это: сударь мой, идеология, и пора бросить. Необходим же новый человек и более ничего. И вслед за сим принялись создавать человека по приемам, указанным в святоотеческих преданиях. Плюют на землю и размешивают. Сразу по уши в грязи перепачкались, но результаты жиденькие. В судорожном усердии своем все цветы редкие на земле притоптали, и злаки полезные также изничтожили, стараются, потеют, напрягаются, ничего не выходит, кроме суесловия и взаимных обвинений в неспособности к творчеству. Даже стихи из терпения вывели усердием своим. Вихри дуют, громы гремят, сладострастный зной опаляет размокшую землю, ибо льют ливни, и вся атмосфера насытилась тяжкими запахами. Дышать невозможно. Однако же время от времени этот кавардак со стихиями как бы разъясняется, и се выходит на свет Божий новая личность. Возникает общее ликование, но, увы, кратковременное оно и быстро разрешается в тягостное недоумение. Ибо, ежели на мужицкой земле произрастет новая личность, то немедля же становится тертым купцом и, входя в жизнь, начинает распродавать отечество иноземцам по кускам от 45 копеек ценою, вплоть до страстного желания продать целую область купно с живым инвентарем и со всеми мыслящими органами. На купеческой земле замесят нового человека, он или дегенератом родится, или в бюрократы попасть хочет. На дворянских угодьях, как и прежде всегда было, произрастают существа с намерениями поглотить все доходы государства. А на землях мещан и разных мелких владельцев растут буйным чертополохом разных форм провокаторы, нигилисты, пассивисты и тому подобное. Но все это мы уже имеем в количестве весьма достаточном, сознались друг другу мудрые жители и серьезно задумались. Допущена нами какая-то ошибка в технике творчества. Но какая? Сидят, размышляют, а грязище кругом так и хлещет волною морской, о Господи! Пререкаются вы, Сельдерей Лаврович, слишком обильно и всесторонне плюетесь. А у вас, Корнишон Лукич, мужества на это не хватает. А новорожденные нигилисты, притворяясь Васьками Буслаевыми, ко всему относятся презрительно и орут: «Эй, вы! Овощи! Соображай, как лучше, а мы вам поможем наплевать на все!» И плюют, и плюют. Скучище всеобщее, взаимоозлобление и грязь.